боль не отпускала. Ныло в затылке, как тогда, в детстве, когда его ударили по голове. Чесалось в ушах, словно бы за висками ползали маленькие червячки, но, что самое странное, чесались зубы. Хотя Саня прекрасно помнил, что он никакого мяса давно не ел. Всю неделю его кормили одной жидкой едой через трубочку. А еще Маша приносила и давала понюхать пирожные. Это он сам попросил еще тогда, в первый день, когда она легонько коснулась пальцами его лица, и запах от ее рук был такой восхитительный. Саня вспомнил себя ребенком, которого однажды родная тетка забыла в кондитерской, и он целый час простоял перед прилавком, не в силах оторвать взгляда от всех этих трубочек с кремом, корзиночек и белоснежных безе. Он вспомнил, как сердобольные покупатели жалели и угощали его, а он все смотрел и смотрел на прилавки, ведь там, за стеклом, в прохладе, томились настоящие произведения искусства. Города из бисквита и крема, сладкие слоеные крепости и даже ежик. Ох, как же он хотел попробовать того шоколадного ежа, который почему-то назывался торт. Ведь тогда ему казалось, что в мире нет ничего прекраснее. Глаза. В мыслях он то и дело возвращался к своему потерянному зрению. Сучий заяц. Он жив. Сбежал, гадина. Все из-за него. Палец потерял из-за него. Глаз потерял. Кому за это спасибо? Ублюдок конченый. Гондон ушастый. Пусть он сдохнет, захлебнувшись в своей розовой жиже. Как он там ее ласково называл? Верочка? Жвачка липучая. Стимрол, дирол и... Верочка, жуй до икоты, жуй, пока все зубы не выплюнешь. Нет, не идут проклятия. Ни одной мухи не видно, и нужного слова не вымолвить от беспросветной тоски. Тоскливо все, липко и на душе тягостно. Нету глаз. Кому может сдаться такой калека? Зачем она его жалеет? Зачем? Сплошная безликая серость. Голова забинтована. На глазах защитная повязка. Каждый день меняют. Номер 6 говорит, что нужно ждать, пока новый глаз не приживется. Чудный он, ей-богу. Да, впрочем, вся эта шайка-лейка чудная. Главный у них мессир. Кто он и что из себя представляет, непонятно, но зайцу навтыкали порядочно. Между собой общаются, обращаясь друг к другу по номерам. Саня успел познакомиться с каждым из них. Сами приходили, здоровались, пока еще было зрение. Например, номер 2. Мешочек. Умеет заглядывать в будущее, читает мысли. Сумасшедший уникум и чем-то похож на крысу. Все про всех знает и про Саню знает. Любой момент из прошлого может припомнить. Жутко опасный тип. Маша говорит, что он хороший. Просто жизнь у него сложилась не лучшим образом. Саня его побаивается, но этот мешочек еще вменяемый по сравнению с другими. Номер 3. Чокнутый стрелок с лицом дебила. Зато стреляет... Никто так не стреляет. По словам Маши, он может найти слабое место у любого, даже у самого неуязвимого существа. Почти не говорит, зато смотрит. Саня знает, что этот дебил его ревнует к девушке. Опасная идиотина. Лучше от него держаться подальше. Это он зайца стрелял. Если бы не его выстрел, не сработало бы проклятие. Саня сначала думал, что его зовут Ваня, но теперь знает, что это всего лишь кличка. Никакой он не Ваня. Номер 4. Это вообще клиника. Любитель цветочков и садовод. С виду безобидная лапушка, а на деле кровожадный бессовестный монстр. Гений-отравитель. Кличка у него господин Яд. Маленький такой, толстенький. Носит очки, заикается и всегда такой вежливый. Одним словом, ботаник. В сериале «Осторожно, модерн» такой был. Однако он очень непрост. Периодически он заходит проведать Саню, а когда тот в шутку спросил, можно ли отравить ведьму, номер 4 сходу предложил ему сразу 10 вариантов. Оказывается, если смешать обычный стиральный порошок и... Да не может такого быть. Он точно брякнутый. Рядом с ним всегда другой крутится. 5 номер. Кличка Голодный. Этот конченый людоед. Здоровяк с повадками хищника. Говорит, что людей жрал живьем и не стесняется, а сам наглый до зеленой блевоты. И зубы у него металлические. В другой раз убил бы его, не задумываясь. Ну а зачем таким монстрам жить? А вот кто у них первый номер, они не сознаются. Но это и так понятно. Скорее всего, это мессир. Он же у них самый главный. Ведь это же не Мария. Не может быть такая девушка, как Мария, озлобленной на весь мир психушкой. Все эти номерные сами ему сказали, что еще недавно лечились в некоем профилактории для особо успешных. И что там держат только тех, кому нельзя среди общества. А еще во время сражения с Зайцем была некая гидра. Видимо, ею управляет мессир, а может быть, он сам и есть эта гидра. Многоглавая змея, и головы у нее растут прямо из воздуха. Заяц не зря ее так боится. Она пострашнее ведьмы-хозяйки будет. И он им зачем-то нужен. Его спасли, привезли в больницу, которую его лечащий врач номер 6 называет «ямой времени», и даже сделали операцию. Имплантировали новый глаз, правда, теперь он ничего не видит, совсем ничего, но номер 6 уверяет его, что ждать осталось недолго, и скоро зрение восстановится. Он и сейчас тут. Ходит поблизости, звенит металлическими инструментами, разговаривает сам с собой. Сане то и дело приходится просить его быть потише. Это все стесненность, батенька. Окон мало, замкнутое пространство. Вы уж извините меня, старика. Гулким голосом говорит номер 6. Сане ему не верит. Лучше бы Мария пришла, с ней полегче. Доктор напрягает. Вроде бы он не желает ему зла, а все одно. Его присутствие напрягает. Кто такой мессир? Неожиданно спрашивает он и в ответ слышит металлический звон. Кажется, доктор испугался этого вопроса и уронил один из своих инструментов. Что, простите? Прощаю. Я неясно выразил свой вопрос. Мне его повторить? Несколько грубовато произнес Саня. Нет, я вас прекрасно слышал. Просто он застал меня врасплох. Я, представьте себе, очень часто задаю себе тот же вопрос. Но что вы подразумеваете под ним, право слово? Вас интересует человек или сущность? Если человек, то мессир... Это врач. Он занимается лечением, почти как я, только я лечу тела, а он души. Но ведь вас не это интересует. Не знаю. Честно признался Саня. Какой мне прок с психиатра? Вылечите меня и разойдемся, как в море корабли. Или что? Я подозреваю, что вы все часть некой темной организации. Может, ФСБ или ЦРУ. Откуда у вас такие способности? А-а-а, способности», — странным тоном произнес номер шесть. «Мессир собирал нас по всей стране долгие годы. Мы убийцы, мы безумцы и выродки. Мы наделали много ошибок. Хотите узнать, как я попал к нему?» «Не хочу. Наверняка вы резали своих пациентов десятками, пока вас не поймали на подпольной торговле органами», — проворчал Саня. «Меня этим не удивить. Вы по мне как будто вылезли из дешевого фильма про врача-маньяка-убийцу. Я не удивлюсь, даже если вы скажете, что вы потомок доктора Менгеле». «Резал! Надо же! Я и торговал! Ну, было дело. Однако мессир прижучил меня по иным, более масштабным причинам. Вы, Александр, взяли и принизили мои таланты. А ведь я могу продемонстрировать вам свое искусство. Хотите, вместо носа хобот пришью? А могу и не хобот. Хотите настоящий пенис? Большой-пребольшой такой. И он будет работать, уверяю вас. Я тем и славлюсь, что у меня все работает как часы. Соглашайтесь, ни у кого больше не будет такого носа». «Мне показалось, или при слове «часы» вы занервничали?» — ворчливым голосом спросил Саня, уловивший в голосе доктора нездоровые нотки безумия. Смех затих. Потом он услышал, как доктор тяжело вздохнул. «Да, тут вы правы. Часы — это не та тема, которую я готов обсуждать. Она напоминает мне о номер семь, пропавшем при загадочных обстоятельствах». «О, про седьмого я и не слышал», — язвительно прокомментировал его слова Саня. «Наверняка какой-нибудь маньяк. Наверное, из тех, кто носит за щекой бритвенные лезвия и по ночам режет в подворотне миловидных толстушек». «Вы не правы», — горячо возразил номер шесть. «Хотя бы потому, что это благодаря номеру семь мы сейчас можем позволить себе спокойно прятаться в яме времени. Он умел чувствовать ткань самого времени, знал и находил места, где время течет иначе. Он мог путешествовать в прошлое и видеть будущее. Он гениальный человек, он...» «Был вашим другом?» — перебил его Саня. Номер шесть замолчал. Некоторое время он не произносил ни звука, а потом снова вздохнул. «Да, и честно признаться, я волнуюсь за него. Ему давно требовалась пересадка сердца. Я ему сто раз говорил, а он все потом да потом. Вот и дождались». Повисло неловкое молчание. Саня сдался первым и попросил прощения. Номер шесть, казалось, воспрял духом и принялся рассказывать. «Я с детства отличался нездоровой любовью к некоторым наукам, особенно к химии, физике и биологии. В школе одни пятерки, потом медицинская академия, военная кафедра, хирургия. Первый брак, второй брак, третий, награды, признание, авторитет. У всех моих радостей и побед есть обратная сторона. Я говорю о своей настоящей жизни, о моих тайнах, окутанных темным саваном смерти. Врачи – убийцы, и это правда. Смерть всегда ходит рядом, подает скальпель, вытирает вспотевший лоб. Она твоя лучшая медсестра и самая заботливая сиделка. Она терпелива, она упряма, изобретательна и коварна. И она всегда добивается своего. Настоящая благородная дама, лучшей спутницы жизни и не сыскать. От нее не откупиться дорогими подарками и сладкими обещаниями. Смерть в чепуху не верит». «Вы говорите о смерти так вдохновенно, будто о живой женщине. хмыкнул Саня. Я не вижу в ней ничего романтичного. Обыкновенный, неизбежный процесс. Все там будем, как завещали классики. И тем не менее смерть — это мой злейший враг. С самого детства я мечтал о том, что смогу превозмочь ее козни. Можете ли вы поверить в маньяка, который грезит о победе над смертью? Нет, не для себя лично, а для всех, для нашего мира, для общества. Врачи-работяги веками склоняли перед ней головы, а я с 5 лет решил, что вырасту и стану врачом, и не буду униженно просить отсрочки, как другие. Вы же понимаете все, что мы, врачи, только и можем, как это, дарить отсрочку от смерти. А вот смирись победить гадину. Каково? Нос ей утереть, а? Сначала пришить, а потом вежливо подать платок. Сморкайтесь, сударыня, и в нагрудный карманчик. Иди, тетя, не кашляй, а если что, прием с 9:00. Вы точно псих, пробормотал ошарашенно Саня. Я и не отрицаю, отсмеявшись, подтвердил номер 6. Ну что вам до моих бзиков-то? Приготовьтесь. Сейчас я вам расскажу менее абстрактную правду. Саня попытался изобразить страдальческую улыбку. Неизвестно, заметит ли ее доктор. Уж лучше бы промолчал. Номер 6 разошелся не на шутку. Свои эксперименты я начал проводить еще в старших классах. Ставил опыты на мелких грызунах, подключал электроды, хватал, что называется, по верхушкам. Однажды в классе 10 я вырезал себе аппендикс. И у меня получилось. Я был так счастлив, а родителям наврал, что порезал живот во время купания. Прыгал с тарзанки, а? Удачи опьяняли меня. Саня застонал. Он не хотел слушать. Голова, несчастная его голова. Снова эта проклятая мигрень. Ненавижу. Ему захотелось мысленно дотянуться до доктора и придушить его. А тот все рассказывал и рассказывал про свои эксперименты в медакадемии. Как он воровал и покупал трупы. Как он усыплял своих однокурсников и проводил над ними операции. Как его чуть не поймали. Как он проводил подпольные операции. Как пересаживал головы парализованных пациентов покойникам и что из этого вышло. И еще про своих жен. У первой моей супруги, у Светланочки, была лейкемия. Я специально на ней женился, не скрою, мой грех. И это сподвигло меня на разработку искусственной крови. У меня ушло на это 3 года, но спасти ее так и не смог. Отказало сердце. И вот вторая моя жена, Валентина, с врожденным пороком сердца. 5 лет вместе, и каков результат? Я разработал собственный вариант искусственного сердца. Я заменил ей своей Валентинке 14 февраля. Правда, она не оценила моей любви и подала на развод. Почему? Ну, потому что я не спросил у нее разрешения. Усыпил, а потом вылечил, наверное, поэтому... Задумался номер 6. Впрочем, нет худа без добра. Следующая моя жена, Юленька, она была на волоске от смерти, на самом краю. И вот тут я довел до совершенства свой прототип искусственной кровеносной системы. А можно мне обезболивающего? Попросил Саня. Нельзя, отказал номер 6. Я прекрасно осведомлен о ваших головных болях. Все показания нервной системы считываются, и я вижу, что ничего критического с вами не происходит. Идет нормальный рост микроклеток. Боль неизбежна, а лишняя химия может негативно сказаться на организме. Некроклетки, знаете ли, вечно стремятся к деградации. Без предварительных исследований любое лекарство в вашем случае противопоказано. Но у меня голова болит. Выключите хотя бы эти пищалки, надоело! Возмутился Саня. Александр! Строгим голосом произнес номер 6. Вы прекрасно знаете, что вы гибрид. Вас очень сложно убить, вы просто об этом еще не знаете. Терпите, будьте мужчиной в конце концов. Ваша иммунная система уникальна. Подобрать вам подходящий глаз было необычайно трудно. Я бы мог вам вставить искусственный, но тогда вы не сможете быть таким, как раньше, и увидеть эти ваши эманации. Честно говоря, никто кроме вас их не видит, поэтому я очень рассчитываю, что смогу добиться положительных результатов за счет подходящего донора. Но я уверяю вас, пока что все хорошо. Саня демонстративно застонал, повертелся и улегся на правый бок. Как бы сейчас ему хотелось заснуть, но ведь какой тут сон. За неделю все бока отлежал. Скорее бы уже этот новый глаз прижился. Я могу включить телевизор, если хотите. Поставлю вам фильм, предложил доктор. А новости? Есть какие-нибудь новости? Зацепки про этих мумий? Спросил Саня. Я успешно вскрыл несколько образцов. У нас имеется мозг журналиста, если это можно назвать мозгом, конечно. Задумчиво произнес номер 6. Теперь осталось дождаться, когда Чук и Гек доставят в бункер миелофон. Чего доставят? Оружие? Обрадовался Саня. Да нет же, какое оружие? Это аппарат для чтения мыслей. И не мыслей даже, преобразователь электронных импульсов мозга. Вы что, фильм «Гостья из будущего» не смотрели? Я назвал это устройство в память о творчестве Кира Булычева. Номер 6 явно расстроился и принялся бормотать что-то про молодежь, воспитанную Гарри Поттером. Саня почувствовал себя неловко. Он действительно не смотрел этот фильм. Слышал только упоминания на вроде «Алиса, миелофон у меня». Я им ничего не сказал, и только-то. Надо будет посмотреть. Может, действительно интересный фильм. Бурчание номер 6 прервала Мария. Саня машинально заулыбался. Так приятно могла пахнуть только она. Извините, не помешало? Заходи, заходи, девочка. Благодушно прогудел номер 6. Мы тут просто предаемся воспоминаниям. Старческая болтовня, ничего более. Ну, вы скажете, док, какой же вы старик. Вы вполне зрелый мужчина. Засмеялась Маша и тут же спросила. А как себя чувствует наш больной? Превосходно. Саня демонстративно привстал с кровати. Чувствую, как у меня растет третий глаз. Док просто превзошел сам себя. А я к вам с новостями. Ребята вернулись. Привезли ту штуковину, которая была нужна для кино. Мешочек уже копытом бьет, требует фильму. Я бы тоже с удовольствием посмотрела. Весело сообщила Маша. Уже? Это очень... Сане показалось, что номер 6 выразил свое сомнение. Что-то не так? С подозрением спросил он. Я бы тоже посмотрел, или хотя бы послушал. Все лучше, чем киснуть в постели. Простите, Александр, но я не уверен, что сейчас лучшее время. Пробурчал номер 6. Но тут Саню поддержала Мария. Док, ну ему уже нужно гулять. Вы обещали нам открыть тайны журналиста, а Саша один из нас. Пожалуйста, разрешите. В конце концов, я могу его сопровождать и комментировать, если нужно. Не издевайтесь над мальчиком, это жестоко. Саня фыркнул. Сравнение с мальчиком показалось ему обидным. Впрочем, номер 6 быстро сдался и пообещал им места в первом ряду. Оставалось только подождать пару часиков, пока он все приготовит, а Мария сказала, что пока его не будет, она возьмет на себя обязанности сиделки. Саня обрадовался. Лучше уж слушать Марию, чем этого жуткого старика. Чертов эскулап ушел, а она осталась, и голова почти сразу перестала болеть. Прекрасно. Просто прекрасно. Как там в одном фильме ужасов? Радость прет не для вас. Уделить ли нам? Жизнь прекрасна и удивительна. Маша, едва они остались одни, сразу же согнала больного с постели, сменила простыню, взбила подушку, помогла переодеться в чужую пижаму. Саня терпел. Ну, подумаешь, видела она его голым, эка беда. Все равно они не пара. Он гибрид, а от гибридов одни проблемы. Чего уж стесняться? Однако стеснялся. Сам себе врал, убеждал, успокаивал, ведь дело было не только в ее красоте. Там было что-то еще, неуловимо близкое и духовное. И этой близости он страшился. Он никогда не испытывал чувства любви к женщинам и относился к ним исключительно как к предмету для удовлетворения необходимых потребностей. Нужен секс? Пошел и снял проститутку. А зачем они еще нужны? Но с Машей все было иначе. И рядом с ней он трепетал от ощущения близости к чему-то удивительному и прекрасному. Порой дело доходило до того, что он ловил себя на мысли, а смог бы он испытать те же чувства, встретив ее в толпе? Просто случайность? Столкнулись на станции метро и пересеклись взглядами на мгновение? Ни словечко, ни улыбки. Только на мгновение. Глаза в глаза. Этого могло быть достаточно. Ах, как бы ему хотелось, чтобы именно так. Любовь с первого взгляда, какая глупость. Романтический идиотизм. Лучше про это вообще не думать. Он уже знал, что Маша тоже способна преодолевать маскировку таинственных мумий. Она сама рассказала ему об этом. Но если в его случае мумий мог видеть только он благодаря своему зрению, то способности Маши были на порядок выше его. Как поведал номер 6, девушка испускала некое неизвестное излучение, радиус действия которого порядка 100 метров. Внутри этого радиуса любой наблюдатель мог созерцать мумий, как говорится, в их естественной среде обитания. Вернее, в их настоящем облике. И именно из-за такой опасной способности мумии хотели уничтожить Марию, подослав в профилактории своих агентов. Саня с удовольствием послушал историю о том, как нахальную мумию, выдававшую себя за журналиста, с почетом встретили, а потом ловко обманули. Плюс еще раз подтвердилась теория о том, что пока эти чужеродцы искренне верят, что они люди, на них действуют как яды, так и проклятия, предназначенные для живых. Маша рассказала, что журналисту не подсыпали яд, а просто убедили. И он поверил, а когда поверил, то, естественно, испытал эффект отравления, и это позволило команде Мессира благополучно сбежать. Ну как сбежать? Мумию расчленили, отделение бросили и перебрались в более укромное место. Теперь они живут в подземном бункере, выстроенном таинственным номером 7. Тут несколько этажей, есть спальня, кухня, санузлы и больничный бокс. Есть даже мини-кинотеатр, куда они вскоре направятся. «Новых кондитерских изысков не будет?» — с надеждой в голосе спросил Саня. «Не, мука закончилась», — простодушно ответила Маша. «Эх, жаль. А еще яйца, молоко, сметана, орехи, фрукты, желатин и многое другое. Чук и Гек сегодня по магазинам поедут. У нас из еды в последние дни только тушенка с галетами. А я не готова пока экспериментировать с такими ингредиентами». При мысли о тушенке у больного громко заурчало в желудке. «Я бы не отказался от баночки», — признался он. «Говяжьей или конской. Да черт с ней, даже куриной бы навернул». «Тебе нельзя», — ответила Маша. «Ты на диете». «Да сколько можно-то?» «Ох уж эта диета! В рот не вломишь, жижа какая-то, и не бульон, и не каша, а нечто среднее. и вкус всегда разный, словно жуков в миксере намешали, а затем болотной водой разбавили и тем, что получилось, усердно пичкают. Еще один гвоздь в крышку гроба этому мерзкому очкарику, этому волку в овечьей шкуре. Господин Яд, главный диетолог самого мессира. Кушай, Сашенька, оно полезное. Я хуею с этой еды. И нет, не худею, а именно такое слово. Жаль, вслух такое не скажешь, не поймут. Они же ему добра желают. Вон как вокруг него носятся. Ну ничего, потерпим. И не такое ели, тем более, что недолго осталось. И он это чувствовал. Силы возвращались к нему. «Терпи, казак, а то мамой будешь!» — хихикнула Маша и немного погодя добавила серьезным голосом: «Не каждому выпадает такой шанс. Ты про что? Про зрение?» Не понял Саня. «Я так-то в курсе, что гибриды умеют приживлять себе чужие органы и конечности, а уж ведьмы особенно. Я просто этого никогда не делал». «Но ты и не ведьма», — возразила ему девушка. «А кстати, какая у тебя разновидность? Ведьмак? Лиха? Может быть, ты вий?» «Чего? Да я никогда и не задумывался. Жил сам, и все. Я так-то парень мирный. Всех люблю на свете я. Только ведьмов ненавижу. Убиваю, как увижу», — шутливо ответил Саня. Маша не оценила шутку. «Не смешно», — строгим голосом сказала она. «Кичиться убийствами, я считаю, это полнейшая глупость. Когда я только пришла в отделение, парни постоянно пытались выяснить, кто из них круче и кто сколько людей убил, но я их быстренько пристыдила. Теперь даже мешочек не хвастается. А раньше, помню, сидели и считали. Этого я утопила, этого я съела, а этой глаза выдавил, и так до бесконечности». «Извини», — буркнул Саня, мысленно признавая ее правоту, и тут же принялся яростно защищать свою позицию. «Но ведьмы — это другое. От них нет никакой пользы, они только вредят и губят. Они детей едят, они женщин беременных портят, да так, что потом родители и дети всю жизнь страдают. Они... хватит!» — громко вскрикнула Маша. Саня послушно замолчал. До него дошло, что девушке неприятны эти разговоры, и действительно. «Давай сменим тему. Я не хочу слушать про ведьм», — попросила она. «Давай», — согласился Саня. «Мои родители погибли в автокатастрофе, а как ты потеряла своих?» «О, кто же это так проболтался? Наверное, господин Яд? Я же не рассказывала тебе о своей семье», — вздохнула Маша. «Возможно, я не помню», — слукавил Саня, хотя это действительно был господин Яд. «Мои мама и папа задохнулись», — тихо сказала Маша. «Прости», — машинально пробормотал Саня. «За что? Не ты же виноват в их смерти». «Нет, просто если тебе неприятен этот разговор...» «Да какая разница?» Кажется, ему удалось испортить ей настроение. Некоторое время она молчала и просто ходила вокруг кровати, что-то поправляла, потом начала подметать, и вдруг он услышал, как она бросила в угол швабру. «Я стараюсь не мучить себя. Пытаюсь вспоминать только хорошее, но я так смутно все помню. Они были замечательные родители. Самые лучшие в мире. Мы жили в глухой деревне. Папа ездил на вахту, а я и мама занимались огородом и разводили всякую живность. У нас были куры, утки, кролики, поросята. Мама все хотела завести корову, а папа шутил и говорил, что в доме и одной коровы достаточно. А мама не обижалась. Как-то раз он приехал с очередной вахты. Это было летом. Ему очень захотелось рыжиков. Услышал от соседей, что возле старого болота их можно косой косить. Вот мы и пошли. Всей семьей собрались, на рассвете и пошли». Тут она замолчала. Саша услышал, как она всхлипывает. «Ладно, давай не будем про это», — примирительным голосом предложил он. «Нет уж, дослушай». Голос у Маши дрожал, но был полон решительности. «Мы заблудились на том болоте. продолжала она. И пока искали выход, я на свою беду предложила остановиться и перекусить. Мы поели, и потом незаметно уснули. Вот и все. Надышали сметаны. Ничего себе все. Значит, там, на болоте, вы надышались газом, и родители умерли, а ты нет? Именно так, подтвердила Маша. Нас обнаружили охотники. Нашли всех троих без сознания. Попытались разбудить, а когда не вышло, вызвали спасателей. Это просто чудо, что в тех местах оказалась группа спасателей. Обычно-то что? В деревню скорая помощь приезжала реже, чем Дед Мороз с подарками. Сами ездили в область. Зуб там вылечить, к терапевту в очереди посидеть. А уж если клещ укусил или змея, то тут уж сами. Меня и родителей, представляешь, спасатели на вертолете привезли в Ачинск. Такое только в кино и бывает. Но было уже поздно. Родители погибли. Врачи сказали, сильная интоксикация. Они дышали, дышали и резко перестали. Можно сказать, что умерли во сне. А ты? А я пролежала в коме больше года. Очнулась уже круглой сиротой. Ни родни, ни друзей. А дом в деревне какие-то уроды сожгли. Подвела неутешительный итог Мария. Ничего себе, посочувствовал Саня и тут же спросил. А потом ты попала к мессиру? Нет, сначала я вступила в права наследства и поступила на курсы, в технику. Мне дядя Валера квартиру подарил в Ачинске. Какой еще дядя? Ты сказала, что нет никакой родни. Удивился Санек. Так он и не родной дядя, а друг отца. Дружили они по работе. Он узнал, что меня выписывают, и приехал. У него в Ачинске была квартира, в которой никто не жил. Вот он и предложил мне стать хозяйкой. Я согласилась. Мне все равно было идти некуда. Хрена себе. Хороший дядя. Просто так жильем обеспечил. Это подозрительно, проворчал Саня. Ну, знаешь, может быть, тебе просто не попадались хорошие люди, обиделась Маша. А дядя Валера, он хороший. Пил, конечно, очень много, зато веселый, и с ним было не скучно. И авторитетный. Я как в его квартиру переехала, так меня сразу все соседи полюбили. Все вежливые, помогали постоянно. Кто ремонт помогал делать, кто денег в долг, а кто даже до работы подвозил на машине. Дядю Валеру очень уважали. Правда, не знаю, за что. Он как уехал, так больше и не появлялся. Хороших людей не бывает, проворчал Саня. По-любому, он бандит или еще что. По себе людей не судят, возразила Маша. Ну да, я злодей, не спорю, каюсь, ваша честь. А где ты работала? В детском саду. У меня была своя группа. И все было хорошо, пока они в этот центр не съездили. Саня помрачнел. Он прекрасно помнил, во что превращались дети после такой веселой экскурсии. Зашли дети, а вышли высохшие, обескровленные мумии. И не мумии даже, а какие-то неудачные поделки сумасшедшего кукольника. Кривошитые, гвоздями утыканные, и отовсюду торчат пружины и медная проволока. А потом он вспомнил сбивчивые росказни господина Яда. На тебя повесили убийство детей, подытожил он. Верно, грустно согласилась девушка. Их родители были готовы меня линчевать. Но тут появился мессир и предложил мне спасение. Прям предложил, не поверил Саня. Он всегда предлагает выбор, ты разве не знал? Он и тебе предлагал, там. И ты согласился? Да уж. Я тогда был на все согласен, лишь бы зайца убить. Я очень мстительный по натуре. А сейчас? Нервно рассмеялась Маша. Все? Передумал? Вы сами по себе, а я сам по себе, волк-одиночка? Разве ты не понял, что такое происходит везде? Наше отделение уничтожили. Такое без участия государственных структур не провернуть. И всем пофиг. Однажды ты проснешься, а людей уже не будет. И что тогда? Они не потерпят таких, как я или ты. Мессир в панике, а я ни разу не видела, чтобы он паниковал. Он, возможно, впервые не знает, кому можно доверять, а кому нет. Вот он и доверился банде психов, потому что больше некому, угрюмо произнес Саня. Кому психи, а кому вежливые и приличные люди? Ласковым голосом произнесла Маша и легонько взъерошила ему макушку. Сразу стало так хорошо, что Саня едва не замурлыкал. Как скажешь, они молодцы, соль земли русской и все такое. Как говорится, ура, жизнь за Нерзула. За кого жизнь? Не поняла Маша. Ты компьютерные игры не играешь? Нужно построить зиккурат? Нужно больше золот? Милорд, наш хмель пожрал долгоносик? Нет, я книжки люблю. Ха, книги. Что-нибудь возвышенное. Достоевского там или Толстого? Предположил он. Нет. Засмеялась Маша. Я не настолько заморочена. Как оказалось, ей нравилась героическая фэнтези. Про королей, драконов и обязательно про приключения. Самыми любимыми книгами оказались «Ведьмрак» Сапковского и «Талкиен. Братство свинца». Мы сейчас тоже на вроде такого братства. Мудрый волшебник Мессир приведет нас к победе. Мы победим армию тьмы, и над всем Средиземноморьем воцарится мир и спокойствие, рассказывала она. Или погибнем, проворчал Саня, который был реалист и верил, что чудеса бывают только в пределах разумного. Фу, ну где твой оптимизм? Вспомни судьбу Бульбы Сумкинса. В конце концов, он вернулся из своего героического похода к Безымянной горе, а потом даже женился на благородной эльфийке. Помню, играл. Две части прошел, а в следующем году обещали третью. Графика супер, диалоги там, сюжетка норм. Еще сериал будет. Говорят, что бюджет на 100 лямов зелени. За такие деньги уж точно говно не снимут. Он был готов беседовать с ней бесконечно. Всегда можно было найти общие темы для разговора. Всегда. Книги, фильмы, увлечения, любопытные моменты из жизни. Маша была благодарным слушателем, и она совершенно искренне удивлялась, когда он принялся рассказывать ей про свою работу. «Но зачем такие сложности? Целое ООО организовал. А сотрудники? Они совсем ничего не знали?» спрашивала она. «Нет. Я всегда брал на работу только самых скрытных и склочных. У меня был настоящий паноптикум из крыс, змей, мокриц и тараканов. Если у меня и появлялся хороший человек, то только для того, чтобы посильнее растравить этот продажный гадюшник. Мне было смешно наблюдать за этими попытками избавиться от меня. Ха, что только они не делали. На меня стучали, пытались подставить, споить, даже соблазнить и скомпрометировать, а толку никакого. Настоящая упыриная лавочка, но зато прибыльная. Я стриг с них проклятие, как пастух со своих овец». «Но это жестоко», — сомневалась Маша. «А в чем жестокость? Они получали зарплату не за труд, а за то, что они сволочи и ублюдки. В редком госаппарате имеются такие же тепличные условия, как у меня. Вот, скажем, выдал я Иванову премию, а всему отделу нет, потому что Иванов самый отборный ябеда. И фигакс! Иванов на эту премию покупает новый автомобиль, а другой ябеда, Петров, очень завидует, и от этой зависти он мастерски проклинает Иванова, и тут появляюсь я. Я снимаю с Иванова проклятие и перепродаю за хорошие деньги. Но и это не все. Еще один сотрудник, Сидоров, хочет превзойти Иванова, а для этого он решает купить машину получше. В результате покупки бабушка сотрудника Сидорова остается без квартиры и награждает бессовестного внука сильнейшим родовым проклятием. А мне что? Ха, снова выгода. И так каждый день? Ну, почти. По выходным я обычно отдыхал у компьютера или гулял. Иногда ездил на охоту. На какую охоту? А, понятно, на ведьм охотится, догадалась Маша. Ну да. Моими стараниями в нашей области давно закончились ведьмы. В последнее время я подумывал о переезде, но тут пришел жирный клиент, и все завертелось, подтвердил Саня. А как насчет личной жизни? Спросила Маша. Саня не успел ей ответить, ибо в комнате появился посторонний. Пришел мешочек. «Машенька, как дела?» — тонким голосом спросил он. «Как самочувствие нашего Кутузова?» Саня дернулся, будто от электрического разряда. «Это еще что за новости? Ему и кличку придумали. Кто посмел?» «Самочувствие бодрое. Скоро пойдем смотреть фильм», — ласково ответила девушка. И Саня услышал, как этот мелкий говнюк хихикает. «Чудненько, просто чудненько. Я это и так знаю. Я просто из вежливости. Кстати, о ней. Я не рискнул трогать твои поделки из сахара там, на кухне. А тебе бы надо туда сходить. В течение ближайших 5 минут голодный устроит налет, и, вероятно, весь твой план по организации обеда пойдет на смарку». «Ой, я и забыла!» — спохватилась девушка и обратилась к больному. «Сашенька, ты посиди, дождись меня, пожалуйста». «Нет проблем», — ответил за него все тот же мелкий пакостник. «Смело иди на кухню, а я приведу его в кинозал. Понимаю, что ты сама хотела, поэтому я посажу его в кресло рядом с твоим и тихонечко удалюсь. Мне все равно нечем заняться». Маша с извинениями убежала, а Саня остался с номером 2. Он молчал, надеясь, что упыренышу и без слов будет понятно, что ему тут не рады. «Вот напрасно», — тихо сказал мешочек. «Мы вполне можем помочь друг другу». «Это чем же ты мне можешь помочь?» — грубым голосом спросил его Саня и услышал, как крысеныш хихикает. «Надо же, такой глупый челентано, такой строптивый и недоверчивый. Наверное, ты уже простил зайца и не собираешься в дальнейшем его искать. Я же прав? Скоро твои глазки заработают как надо, и ты покинешь нас. Вернешься в свой пыльный офис, наберешь новых сотрудников и будешь играть с ними в драку-собаку. И зачем тебе такие проблемы? Твое дело сторона, ты гибрид. На каком основании ты продолжаешь себя считать человеком? Ну, уйдут люди, придут мумии. Какая тебе разница? Будешь жить с закрытыми глазами, полюбишь какую-нибудь трухлявую бабу. Все же это надежный план. И самое главное, стабильный. Все пройдет незаметно, Сашенька. Перемены всегда протекают незаметно». «Играешь на чувствах, мешочек? Думаешь, меня тронут твои слова?» «Меня зовут Карл», — самым серьезным тоном произнес номер 2. «По происхождению я из поволжских немцев. Я рос в детдоме. Я много раз умирал и убивал. Я жил в разных мирах. Я творил и определял судьбу своего будущего. И мне все твои мысли о том, что я крысеныш, кажутся откровением брезгливого ребенка. Маленького такого ребенка, сопливого, ну, такого, который еще не освоил горшок, но зато очень упрямый. Вот чего, собственно, добился ты, малышок? С какой стати ты смеешь считать себя особенным и выше других? Кровь гнилая взыграла, а? Прям как у ведьм. Ты ведь тоже считаешь людей низшей расой? Не находишь в себе таких моментов, а?» «Ты пришел прочитать мне аннотацию?» — ледяным голосом спросил Саша. «Нет, вовсе нет. Я пришел предложить тебе сотрудничество. Но поскольку я все про тебя знаю, я знаю и то, что ты сначала откажешься, а потом согласишься, ты не сможешь иначе. Ты просто не умеешь. Опыта у тебя нет». Саня едва не взбесился от этих слов. «Да что этот нигер себе позволяет? Какое он право имеет лезть в его голову и копаться в чужих мыслях? А ненавистный мешочек уже вовсю пел соловьем». «Это мои способности. Хочешь — верь, хочешь — нет. Я могу прочитать любого, кто обо мне знает или хотя бы единожды увидел меня. Раньше я должен был представиться, чтобы обрести необходимое превосходство. А теперь достаточно одного взгляда. Ты можешь сколько угодно злобно пердеть в мою сторону, но ты подумай хотя бы о хорошей возможности отомстить зайцу, или, ну, или я могу помочь тебе с ней. Ведь ты же влюбился. Влюбился в Машеньку. А я буду Купидон. «Заткнись, ни в кого я не влюбился!» Взревел Саня и кинулся в сторону источника голоса. Он хотел поймать мешочка и размазать его о стену, но в результате размазали его самого. Он так и не понял, как оказался на полу лицом вниз, а мерзкий гад уселся ему на спину. «Слезь, я тебе кадык вырву!» Угрожал беспомощный продавец проклятий. «Тихо, тихо! Глазоньки береги, Сеня! Это ведь я их тебе достал! Пришлось забрать вместе с головой. Ну а что поделать? Предыдущий хозяин был очень буйный и наотрез отказывался стать донором. Пришлось совершить оптовое обрезание. А я ведь уже не молод. Мне, знаешь ли, тяжело было сражаться с лихом. Но я сразу сказал себе: Карл, эти глаза нужны нашему Кутузову куда больше, чем какому-то там лиху. Помни, Карл, мальчик страдает. Ему нужна срочная операция, а денег на операцию нет. Только и остается, что плакать на камеру и рассылать эмоциональные смски». Саня почувствовал, как ему медленно заламывают за спину правую руку. «Еще немного и будет по-настоящему больно». «Ты хочешь ругаться? Я слышу», — продолжал говорить мешочек. «Спрашиваешь меня, зачем? Ну так я отвечу. В тот самый момент, когда ты сказал мессиру свое первое «да», именно в тот момент ты стал частью моей семьи, Сашенька. А я очень люблю свою семью и готов умереть за каждого из своих любимых родственников. Но точно такого же я прошу и от них. Верность в обмен на верность. Честность в обмен на честность. Дружба, ну, последнее пожелание». «Урод!» — шипел Саня. «Отпусти руку!» «Возможно...» — равнодушно согласился мешочек. «Может, и урод. Я на свой счет никогда не обольщался, но ты бы лучше о себе подумал и о своем будущем. Ты поможешь мне, а я помогу тебе, и тем самым мы поможем всей нашей семье. Уловил, Кутузов?» «Я не Кутузов! Ай!» Мешочек нажал так сильно, что Саню едва не затошнило от боли. «Спокойнее, соберись с мыслями, смири гордыню, и я тебя отпущу», — посоветовал ему наглый Карл. Саня вынужден был признать, что выбора у него нет. «Хорошо, отпусти руку, все, я спокоен». Мешочек моментально освободил его и даже помог опереться на край кровати. «Чего ты хочешь?» — пытаясь отдышаться, спросил униженный продавец. «Дело небольшое. Ты снимешь с меня печать», — сообщил мешочек. «Какую еще пи...» Начал было Саня и тут же заткнулся. Он понял, о чем идет речь. Он заметил еще тогда, в день их знакомства, и эта печать очень удивила его. Кто бы ее ни сделал, а технику применил незнакомую. Многослойная конструкция, издали похожая на вращающийся лабиринт. Линии контуров постоянно менялись и светились то зеленым, то красным. Некоторые символы, водившие хоровод вокруг печати, ему показались знакомыми, но ни за что бы не посмел ее тронуть. Ведь это как взрывное устройство, где все провода одинаковые. Да что там, это в 1000 раз сложнее. Рука сама тянется к этой яркой ловушке. «Стой! Ты умрешь! Не трогай!» «Нет, это невозможно. Никто не сможет», — прошептал он одними губами. Ему показалось, что он только что пережил видение. Воспоминание было таким ярким и пугающим, а мешочек беспокойно забегал вокруг него. «Воды! У тебя обезвоживание! Сейчас я наполню стакан!» — суетился он. До продавца проклятий дошло, что он машинально все же попробовал коснуться печати. И кажется, у него почти получилось. Что же он сделал? Почему так болит голова? Это была смерть? Как ощущают смерть слепые от рождения люди? Точно. Смерть как предчувствие.